Глава вторая. Событие 15. Настало время прощаться с женой. «Слушай, Машуня, меня не будет где-то 5 месяцев. Я понимаю, что негодяй, сразу после свадьбы тебя бросил, и сейчас буквально 2 недели вместе побыли, и опять расставаться. Но по-другому нельзя, от меня зависят 1000 людей. И кроме меня этого не может сделать никто. Вот может Федя подрастет и кое в чем заменит, но это потом. А сейчас правда некому». «А мне что же одной делать?» «Ну вот и глаза на мокром месте. А ты должна эти 5 месяцев учиться». «Так я и так грамоту разумею. Вон, пока тебя не было, Дон Кихота 2 раза прочла». «И правда молодец. Я тобой горжусь, но этого мало. С завтрашнего дня все дети в школе пойдут на каникулы. Я договорился с преподавателями, и они будут приходить сюда и каждый день, кроме субботы и воскресенья, заниматься с тобой, Федей и Ваней. Симон Стивен будет учить математики, Симон Майер – астрономии, Иоганн Кеплер – физики, Питер Рубинс – рисовать. Кроме того, будет приходить доктор Вандер Бодель и станет учить вас лекарскому искусству». «И зачем мне лекарству учиться?» – фыркнула княгиня. «А вот представь, меня ранят, а ты за мной даже ухаживать не сможешь». Опять слезы. «Петя, не уезжай!» «Надо, Маша, я же говорил, без меня не смогут». «Слушай дальше. Ты с братиками продолжай ходить к травницам и отвары 3 раза в день пить. Я знаю, что ты здорова. Это не для того, чтобы вылечиться, а для того, чтобы не заболеть. Кроме того, я поговорил с турчанками. Они каждый день, даже в субботу и воскресенье, будут ждать тебя у себя и учить восточным танцам. Я хочу по приезду, чтобы ты мне танец живота сбацала. Ох, как я на тебя после этого наброшусь». «А без танца на животе не набросишься?» «Тоже наброшусь, но не так. И последнее. Я договорился с Мореном Марсеном, это священник французский, и доктором Вандер Бодлем. Они будут учить тебя латинскому, французскому и немецкому языкам, но не в классе, а во время пешей прогулки по тропе из желтого кирпича, на которой стрельцы с рейтарами тренируются. А на 2 версты вот каждый день будете проходить по 2 версты и разговаривать по латыни и по-французски, и по-немецки». «Почему же нельзя это делать дома?» – выпучила глаза ненаглядная. «Ну, вы будете ходить. Они будут показывать на всякие деревья, цветы и называть, как это на их языке произносится. Кроме того, прогулки на свежем воздухе полезны. А то я приеду, а вместо тебя толстенная корова на диване лежит. Нет, давай, ходи. А еще лучше, если и Ванечку с собой будете брать. Я с ним поговорю сегодня. Ну все, кажись. Теперь в баню и спать. Завтра отправляемся».